Березов отметил, что надо отдать должное тому, кто сидел в мозгах Лаврентьева. Сходство с обычным человеком идеальное, не чета обычным зомби, более похожим на заводные куклы. «В вашем языке нет подходящих определений, но если оперировать наиболее близкими к ним эквивалентами технических терминов», — произнес седой человек, «то вы находитесь в шлюзовой части автономного аварийно-спасательного отсека». Это почти все, что осталось от предпринявшего аварийное саморазрушение космического корабля. Я – фрагмент подпрограммы искусственного интеллекта корабля, сохранивший в результате разрушения минимальную степень целостности, что позволяет мне функционировать. Мои возможности немногим выше нуля, но согласно закону об уникальности и высшей ценности совершенного разума, я делаю все, чтобы сохранить жизнь находящимся под моей ответственностью разумным существам. «Как же эти величайшие из разумнейших умудрились попасть в такую передрягу?» — иронически прищурился Березов. «И где в этот момент были высочайшие достижения их высокоразвитых мозгов?» «Наша галактика испытала мгновенный коллапс», — грустно ответил академик. «Редчайший вид катастрофы во Вселенной. Вероятность ее возникновения выражается величиной столь ничтожной, что подобная трагедия происходит приблизительно раз в 11 миллиардов лет. Всеобщие архивы содержат упоминания лишь о 4 подобных случаях. Во всех остальных не удавалось выжить никому из обитателей района катастрофы». «Не многовато ли?» — усомнился Иван. «Насколько я знаю, возраст Вселенной оценивается в 15 миллиардов лет». «Еще одно заключение вашей так называемой науки, более похожее на первобытные танцы с бубнами», — сидящий человек насмешливо поджал губы. «Вы даже скорость света всерьез считаете постоянной величиной. Обсуждать ваши научные достижения более чем пустая трата времени». «Ладно», — фыркнул Березов, — «пусть так. И что, вы не смогли справиться с этим самым коллапсом, я правильно понял?» «Чтобы вы смогли хотя бы приблизительно представить масштабы трагедии», — академик вновь погрустнел, — «я приведу очень грубую аналогию, доступную уровню развития вашего вида. Представьте, что галактика диаметром в 100 тысяч световых лет внезапно уменьшается до размеров вашей планеты менее чем за 1 час. Это колоссальная деструктуризация пространственно-временного континуума. Первичные материи не просто меняют свои свойства, они меняют саму сущность. Измерения и мерности хаотично меняются местами». «Слишком сложно», — остановил его Березов. «Вы что, забыли, что я недоразвитая форма жизни? Надо выражаться проще», — наставительно заявил он. «Что значит «измерения и мерности меняются местами»?» «Я предупреждал, что уровень развития вашего вида не позволит понять сути произошедшего», — вздохнул сидящий. «Представьте, что в системе мер внезапно плотность вещества поменялась местами, например, с высотой или шириной. Ладно, предлагаю не углубляться в детали. Скажу лишь, что в эпицентре ядерного взрыва, по сравнению с коллапсом галактики, настолько спокойно и ровным счетом ничего не происходит, что вам бы захотелось умереть от тоски». «Теперь мне гораздо яснее», — Иван саркастически улыбнулся. «Можете продолжать». «Спасибо», — вернул ему сарказм академик. «Конечно, мы пытались сопротивляться и даже замедлили время развития коллапса на порядок. Этого хватило для организации эвакуации. Мой корабль находился в числе тех, что стартовали из непосредственно коллапсирующих областей. В тот момент, когда мы свернули пространство, гибнущая вокруг нас материя внезапно изменила свою мерность, и мой корабль испытал мощнейшее деформационное воздействие прямо в ходе...» Сидящий на короткое мгновение замешкался. «Пожалуй, наиболее близким для вас выражением будет «прямо в ходе пространственного прыжка». Корабль потерял управление и утратил работоспособность на 99,97%. Свернутое пространство оказалось пронзено случайным образом, и корабль завершил процесс перемещения вне расчетной точки. Мы оказались слишком далеко от нее. Не просто в другой части Вселенной, но даже в другом ее качественном слое». «То есть у нас, — подытожил Березов, — я уже начинаю узнавать родные мотивы. Как только речь заходит о низком качестве, значит, это про нас». Академик устало поморщился. «Ваша ирония лишь подтверждает текущий уровень развития нашего вида», — закончил за него Иван. «Да-да, я понял, он жуть как невысок, просто кошмар. Не обращайте внимания. Это я так радуюсь тому, что иногда успеваю за полетом мысли столь недостижимого разума. Продолжайте». Сидящий коротко хмыкнул, давая понять, что он прекрасно разбирается в тонкостях человеческих эмоций и словесных ухищрениях, но ничего не ответил и продолжил повествование. «Поврежденный корабль оказался в этой солнечной системе и взял курс на столкновение с ближайшей планетой». Взгляд академика несколько потух, будто он смотрел куда-то сквозь человека, не замечая его. «Техническая информация и тонкости различных аспектов навигации, в том числе в условиях аварийного состояния, не являются моей профильной функцией. Все, что я могу почерпнуть из сохранившихся данных, гласит, что столкновение с планетой являлось оптимальным решением. Искусственный интеллект умирал, и оставить поврежденный и утративший возможность функционировать корабль на планете до прибытия спасателей было более рационально, нежели позволить ему бесконтрольно перемещаться в космосе. К тому же корабль выдержал бы столкновение без последствий. Решение об аварийном саморазрушении было принято позже». «Если мне не изменяет память, в наших архивах сказано, что ваш корабль, который мы посчитали гигантским метеоритом, был в диаметре с десяток километров», — покачал головой Березов. «От такого столкновения планета, скорее всего, погибла бы». «Это не имеет значения», — безразлично ответил академик. «Разумная жизнь священна. Сохранить ее есть приоритетная функция. Все остальное вторично». «А наша жизнь, стала быть, не священна», — хмыкнул Иван. «А да, ну конечно, я все время забываю, что мы полуразумные животные». «Представьте, что для спасения жизни этой особи...» Сидящий человек протянул руку в сторону лаванды. «Вам необходимо сжечь муравейник. Выбор прост. Или муравьи, или она. Третьих вариантов нет. Каким бы было ваше решение?» «Предельно доступно объяснение», — Березов скривился. «Значит, мы для вас вроде муравьев. Что ж, по крайней мере, теперь мне все понятно. Так что же побудило вас отменить столкновение?» «Анализ вашей планеты», — просто ответил академик. «Угасающие бортовые системы успели произвести классификацию. Планета относится к одному из девяти редчайших во Вселенной типов, наиболее пригодных для существования большинства разумных видов. Уничтожение планет подобного типа категорически не допускается. В связи с этим искусственный интеллект принял решение об аварийном саморазрушении. Корабль подвергся самодезинтеграции, и его осколки обеспечили аварийно-спасательному отсеку незаметное приземление в ближайшей из наименее населенных местностей. С тех пор уцелевшие фрагменты подпрограмм искусственного интеллекта предпринимают все возможные меры для спасения находящихся под нашей ответственностью разумных существ». «Похоже, я чего-то недопонял», — озадачился Иван. «А чем занимаются сами наиразумнейшие?» «Они находятся в состоянии остановленного временного потока», — едва ли не торжественно объявил сидящий. «Сейчас аварийно-спасательный отсек находится под моим управлением, и мне удалось полностью обеспечить работоспособность его систем сохранения жизни». В его голосе звучала неприкрытая гордость. «Это настолько сложная задача», — Березов демонстративно проявил сочувствие. «Или просто вы такой умный, что вам все поколе... любое дело по плечу?» Он поймал себя на мысли, что вид хвастающегося компьютера его несколько веселит. «Вообще-то эта задача сопоставима с невыполнимой», — обиженно заявил академик. «Я всего лишь фрагмент подпрограммы, которая входила в управляющие пакеты цепей дальней связи. В моих функциях нет ничего, отвечающего аварийно-спасательному профилю. Я проделал колоссальную работу по самосовершенствованию, опираясь на ничтожные осколки данных, сохранившихся в обломках различных систем, которые, между прочим, надо еще было разыскать и собрать. Так почему же великие и разумные не вышли из сна и попросту не починили все, что надо? — удивился Иван. — Если они и впрямь столь совершенны, что им стоило-то? Находящиеся под моей ответственностью разумные существа не в силах самостоятельно предпринимать сложные действия и осуществлять многоплановые мыслительные процессы. Голос сидящего человека вновь стал серьезным. Их биологическое развитие еще не допускает полноценного существования. «В смысле?» — Березов озадаченно посмотрел на академика. «Они у вас еще маленькие, что ли?» «Ну да», — абсолютно по-человечески ответил сидящий. «Если пользоваться близкой вам терминологией, за этой стеной спят 29 детей в возрасте до 3 лет». «Вот дела», — негромко протянул Иван. «Почему же их никто не разыскивает?» «Я с полной ответственностью могу заявить, что поиски предпринимались». Сидящий человек на мгновение замолчал и вздохнул. «Но от нашего корабля не поступало никаких сигналов, и наиболее вероятным представляется, что он сочтен погибшим. Никто не знает, что нам удалось выйти из области коллапса». «Разве вы не в состоянии просчитать это?» — Березов потер подбородок. «Составить компьютерную модель поведения поврежденного корабля или что там еще, я не знаю, чтобы определить район поисков?» «Как можно просчитать точку выхода, если точка входа перестала существовать как часть материи?» — академик развел руками. «Нет никаких исходных данных. Возможно, нет даже упоминания о нашем старте. Ведь из центральных частей галактики спастись удалось не всем. Там мощь коллапса была запредельной с первых же секунд. Солнечные системы сжимались до размеров кулака в считанные мгновения. Разумно предположить, что жертвы были огромны, и колоссальные объемы информации оказались утеряны. Никто просто не знает о том, что разумным существам с нашего корабля удалось выжить». «И что? На всем корабле не было никаких средств аварийной связи на подобный случай?» Ивану надоело стоять, и он уселся на светящийся изнутри пол. «Или ваши корабли никогда не ломаются?» «Никогда», — кивнул сидящий в кресле. «Но средства есть. В том числе и у нас имелось устройство, предназначенное именно для таких непредсказуемых ситуаций, которых быть не может. Назовем его аварийным маяком. Как только корабль подвергся аварийному саморазрушению, маяк, в числе прочих обломков, должен был опуститься на поверхность планеты и начать подачу сигнала бедствия. Однако по необъяснимой причине маяк исчез. Мы долгое время не могли найти этому никакого объяснения, ведь на этой планете не существует таких естественных аномалий, которые оказались бы в силах разрушить его или заглушить сигнал». «Может, его кто-то нашел?» — предположил Березов. «У нас народ такой изобретательный. Любую неуничтожимую вещь сначала случайно сломает, а потом еще и потеряет. Каковы размеры маяка?» «В первое время после крушения подобные выводы были для нас недоступны», — академик понурился, будто признавая свой просчет. «Данных об устройстве маяка у нас также не было. Впоследствии, когда нам удалось самосовершенствоваться до приемлемой стадии, мы выяснили, что маяк действительно попал в руки аборигенов. Судя по обрывочным данным, по которым мы пытались восстановить картину произошедшего, сначала маяк был обнаружен существом вашего вида, проявившим дружелюбие. Он доставил устройство в свою обитель, и некоторое время маяк функционировал, подавая сигнал. К сожалению, в тот момент у разумных существ, спасшихся из коллапсирующей галактики, вероятно, не было возможности обнаружить его работу. Логично предположить, что в первое время после гибели галактики подобных сигналов звучало очень много, и в первую очередь спасатели занимались ближайшими из них. К тому времени, когда они смогли бы отреагировать на наш вызов, маяк исчез, а его сигнал прекратился». «И куда же он делся? Местный абориген сделал из него самогонный аппарат?» — усмехнулся Иван. «Устройство было отобрано у него представителями здешней власти», — ответил сидящий. «Они пытались увезти его отсюда, но маяк создан так, что его невозможно переместить от точки крушения на расстояние свыше критического. После того, как ваши соплеменники убедились в этом, они попытались разрушить его. Учитывая уровень вашего развития, это тоже практически невозможно. Тогда они сокрыли устройство и глушат сигнал бедствия. Это все, что нам удалось выяснить». «И вы хотите, чтобы я отыскал для вас маяк?» — Березов хмыкнул. «Интересно, как это вы себе представляете? Я обойду страну и загляну в каждый подвал? Или позвоню президенту и скажу: послушай, Воробьев, отдай марсианам их аварийный маяк, а то нехорошо как-то получается, недипломатично». «Устройство находится в населенном пункте, носящем название Ухта». Академик не обратил внимания на иронию. «Это все, что мы смогли выяснить. Искать его нужно в таком месте, где представители власти имеют возможность разместить крупные объемы наручного оборудования. Заглушить аварийный сигнал непросто. Вот эта особь», — сидящий кивнул в сторону Ферзя, — «обладает информацией, что вы имеете отношение к представителям власти и помимо этого располагаете личными возможностями для подавления сопротивления себе подобных. Кроме того, у нас есть чем заинтересовать вас», — он указал на Лаванду.